Глава восьмая. Нападение на вожака. «Это что было?» — спросил я у соловья. «Вожак, черт, млядство!» — выругался он, вешая лук себе за спину. «Что будем делать, Христ?» Бенкендорф спрятал карту и сейчас поглядывал в сторону, откуда доносился страшный вой. «Отходить надо!» — вставил некромант. «Мы достаточно сделали. Тут нужно человек 30, не меньше». «Что, кишка, штанишки обмочил?» Хорохорясь, уколол друга бухарец, он-то, наоборот, достал свой килидж и нетерпеливо стучал пальцами по стали. «Христ, а может, ну его? Новенький вроде мозговитый, чего ждать? Сами завалим вожака, нам и лавры, а то задрало все самое вкусное попам отдавать». «То есть из-за того, что тебе неловко смотреть в глаза дружкам-собутыльникам, ты готов рискнуть всей группой?» — прогнусавил кишка. — Ха! Дело говоришь! — оскалился бес и ловко покрутил изогнутый меч кистью, даже не скрывая столь глупых мотивов. Паладин и клирик молча ждали распоряжения командира, но по ним видно было, что скажут, то и будут делать. Никакого сомнения в Бенкендорфе не чувствовалось. Если надо бежать, побегут. Если прикажут развернуться и сражаться, без вопросов. Впрочем, оба этих мага были представителями церкви Клирикорос, а у них прививалась железная дисциплина. Христ посмотрел на меня изучающе, словно ища какие-то ответы. Я сохранил спокойствие под этим взглядом, и тогда командир отчеканил. «Будем драться. Артем, можешь не сдерживать себя, понял?» «Да, тут либо сгорит лес, либо мы все помрем, так что забудь, что я тебе говорил, дружище». Положив руку на плечо, поддакнул соловей. «Хорошо», — немногословно ответил я. Ситуация попахивала жареным. Я помнил ту брешь в Муроме, когда выскочило чудище с торсом коня. Оно отличалось от остальных медленных своих собратьев силой, ловкостью и размерами. «Мужики, если убьем эту тварь, получим передышку», — обратился Бенкендорф к остальным. «Мы не можем бросить этот участок. Так что ноги в руки и за мной». Мы перешли на бег трусцой, и тут я мысленно погладил себя по головке за то, что не отлынивал от тренировок. Хороший маг — выносливый маг. Исходя из сведений инструктажа, мы остались здесь, потому что остальные отряды, что закрывали бреши, столкнутся с новой угрозой, когда отправятся в рейды. Это, в свою очередь, замедлит и без того вялый темп по закрытию порталов. Чем дольше защитники бездействовали, тем больше всякая дрянь успевала вылезти и заполонить собой леса. А это уже третья линия обороны. Другой позади нас нет. Так что от того, как мы тут справимся, будут зависеть жизни людей, что ютились по деревенькам и селам. Именно они станут первыми жертвами беспощадных псов. Бенкендорф вдруг дал зычную команду. «Джон, готовься!» Наш клирик уже давно что-то шептал себе под нос, пока мы бежали, и я даже восхитился, насколько у него ровным оставалось дыхание, несмотря на пересеченную местность и постоянные прыжки через поваленные коряги. Мы начали подниматься на примеченный капитаном холм, как на естественную преграду. Христ, конечно, мог возвести и сам такую насыпь, но зачем тратить ману попусту? Мы замедлились. Как раз слева показалась первая линия врагов. И засвистели их длинные хвосты, сдиравшие кору с сосен. Десятки глоток издавали утробные клокочущие звуки. Так рычат дикие стайные животные, готовые вот-вот разорвать свою жертву. Смесь ярости и голода. «Пли!» — заорал Бенкендорф. Я почувствовал, как мое тело стало в разы легче, и, приподнявшись, оно и не думало опускаться на зеленую траву. Вокруг каждого из нашей группы образовался пузырь, и всех резко понесло наверх. Я не понял, как там оказался. Вот псы чуть ли не сбивали нас с ног, а теперь я стою на самой вершине. Однако раздумывать было некогда, поэтому я облил горку водой и заморозил ее, чтобы преследователи помучились немного. Они цеплялись когтями и крошили лед, но в конце концов скатывались и тащили за собой остальных. Это была жатва для соловья. В бой также вступил и некромант Кишка. Он оживил поверженного пса и натравил на нападавших. Те в скорости окружили чужака с другого плана бытия и начали рвать его плоть. Нам с лучником это было на руку. Сразу 6 фаерболов полетели в трепыхающиеся от злости туши и подпалили шерсть минимум 4. Немного, но зато мы выиграли время. Позади прекратились команды Христа, и, обернувшись, я понял, в чем там дело. С другой стороны холма на нас сосредоточенно смотрел 3-метровый серый вожак. Не знаю, по какой причине, но у него было 2 головы, одна из которых безжизненно болталась. Из-за этого на нас до сих пор еще не напали. Я обернулся обратно к стае и выбросил мощную порцию огня. «Что он делает?» — спросил с отвращением бес. «Совсем опалоумел, ну вы видели?» «Млядь, бес, да конечно мы видели, у нас глаза на затылке!» Не оборачиваясь, выматерился соловей. Его руки так и порхали к колчану, потом на тетиву, свистящий звук и цикл повторялся. Нам действительно некогда было рассматривать, что там происходит. Кишка оживлял и оживлял погибших, но не успевал их нормально напитать жизнью. Из-за этого с мертвецами быстро расправлялись. Некроморфная связь рвалась, и приходилось опять искать подходящий труп. Опираясь на увиденное, я сделал вывод, что у него примерно 4-5 шаг. Это было немало. Хороший середняк, каких с руками и ногами забирали в знатные рода. Но кишка предпочел стать вольной птицей и зарабатывать на передовой. В этом плане некромантам намного проще с обустройством жизни. Отпахают лет 5-10, сколотят состояние и возвращаются на родину, где у них свой дом, возможно, даже целая деревня, и постоянный заработок на целительстве. Вот только из мясорубки надо еще вернуться. «Артем, долго ты с ними возиться будешь?» Такого я не ожидал. Строгий голос Бенкендорфа вывел меня из задумчивости. «Мать моя женщина! Он сам себе оторвал голову!» — воскликнул бес. «Будет сделано!» — выкрикнул я и, наконец, выпустил из рук первую магическую заготовку. В воздух полетел прямоугольник земляного пласта, на который ушло 6 кругов. Он размножился теневым копированием, покрыв площадь в 50 метров. Все копии я привязал рунами к основе, и они повторяли весь алгоритм за оригиналом. Земля скучковалась в снаряды размером с кулак. Однако простой дождь из булыжников тут не подойдет. Шкура псов способна и не такое выдержать. 8-й круг я потратил на розжиг огня внутри снарядов. Для этого пришлось сделать на руке порез. Камни моментально нагрелись, и последний штрих я уже добил при помощи обычной магии ветра. Один за другим я отправлял в полет партии маленьких метеоритов, что поддерживали свою форму до последнего, но стоило им попасть в цель, как пылающая грязь растекалась по шкурам диких псов, нанося колоссальный ущерб. Паника и скулеж не заставили себя ждать. Раз за разом я бил невидимым молотом по зависшим в воздухе блокам и поливал мини-метеоритами недругов. Когда закончился последний, я и сам не заметил, как кишка быстрым движением схватил мою руку и залечил мелкий порез. «Молодчина, Артем!» — похлопал по плечу соловей, который оторопел на время от такого плотного и смертоносного обстрела. У меня немного кружилась голова, но вскоре это прошло. Однако с истреблением стаи наши проблемы не закончились, потому что в один момент группу чуть не сбросило с холма. Всему виной размашистый удар лапы двуглавого вожака. Несмотря на старания Христа, тот добрался-таки до нас и саданул когтями по щиту маэстро. Клирик Джон стоял позади крепкого паладина и держал руку на его позвоночнике. Ладонь подсвечивалась желтым светом. Я не знаю как, но воин выдержал натиск. Без усилений не обошлось. Бенкендорф, до этого чуть спустившийся по холму, вдруг вынырнул слева и пустил в пса бесформенный комок глины. Враг успел прикрыться оголившимися костями шеи от 2-й головы, и показалось, что наш командир просто балуется, кидая в зверя земляными снежками. Однако Христ тут же спрятался обратно, и я увидел его пассы руками, как будто он держит в них шар, но там ничего не было. Лицо земляного мага было сосредоточено как никогда, и я перевел взгляд на врага. Та самая масса сейчас шевелилась и, как бесформенное желе, перетекала с оторванной головы на здоровую. Командир, словно некромант или друид, управлял самой сущностью земли, эдаким големом, а мне посчастливилось увидеть этот высший пилотаж. Пес остановился и прервался на неведомую прилипчивую дрянь. Защелкала челюсть, послышался рык. Он сам себя искусывал, вырывая мясо, будто стараясь показать: «Смотри, какой я грозный! Лучше слезь с меня, пока не поздно, иначе вот так вот порву!» Он упал на землю и принялся тереться об нее спиной, но безуспешно. Затем в ход пошли стальные когти. Они пытались вычесать глиняных блох, но наш командир тоже не промах. Разбил всю смесь на отдельные куски, и те расползлись по спине, собравшись потом на шее. Вскоре ее окружил плотный глиняный ошейник, и я понял, чего добивался Бенкендорф. Он хотел задушить эту тварь. Теперь маг земли сдавливал обеими руками невидимую сферу, сокращая между ладонями расстояние. «Чего расселись? Надо помочь ему!» Привел всех в чувство бес и первым скатился прямо в лапы рассвирепевшему зверю. «Безмозглый чертов бухарец! Гори ты синим пламенем, млять, но отбитый шаг!» Бормотал себе под нос соловей и в этот раз достал стрелу с зачарованным огненным наконечником, прицелился и попал точно в раздувшийся глаз, из которого тут же поднялся дымок. Неожиданно зверь в последнем рывке на какой-то немыслимой скорости оказался рядом с бесом и почти проглотил наглого мечника. Этим почти, кто не допустил трагедии, оказался Джон, образовавший сферу вокруг беспечного удальца. Вышло так. Зубы не смогли ее проломить, однако это ощутимо подточило запас маны клирика. Чем сильнее было воздействие на барьер, тем больше он слабел, стараясь сдержать напор. В конце концов, двуглавый монстр со злостью выплюнул шарик куда-то далеко в лес. Послышался удалявшийся крик беса, но все сейчас одинаково подумали. По делам наглецу. Я времени даром не терял и создавал следующие 8 кругов. Оказалось, что не зря. Атака на нашем бухарце не закончилась, и в дело вступил доселе спрятанный из виду гигантский длинный хвост. Он протаранил неожиданно холм, и народ покатился назад, а меня, наоборот, сбросило вниз. Клирик потерял зрительный контакт, а это значило, что защиты мне не видать, и придется выкручиваться своими силами. Меня замотало по кочкам, и это грозило переломами ребер, поэтому, как только я оказался на животе, тут же создал теневую дорожку спуск. По ней я соскользнул вниз и затем снова ушел в бок, чтобы не подставиться под удар. «Никто не видит», — пронеслось в мозгу. «Можно попробовать». У меня было 9% в тени. За время поездки я неплохо успел изучить их функционал и понял, что для мага этот атрибут просто обязателен. Полной материализации я еще не достиг, она начинала нормально действовать только при 15 единицах процентилей, но мне и не нужны слишком твердые формы. Материализация теней отнимала очень много маны, но у Артема ее было в достатке. Без лишних колебаний я снова полоснул руку и отбросил от пса гигантскую тень. Она начала уменьшаться и скукоживаться, приобретая вязкий вид. Собственно, все великие гении — воры. Я банально своровал эту идею у Бенкендорфа. Только моего слизня нельзя было сбросить физическим способом. Он мигом добрался до пробитой глазницы, и пока я уклонялся теневым скольжением, умудрился попасть в мозг и устроил там целую какофонию. Сделать острым свое творение я не мог, но вот чуть-чуть плотным, ради бога. Стоило повредить мозжечок, как зверюга неожиданно задрожала, а затем, споткнувшись, упала мордой в землю прямо передо мной. Я не боялся этой гадины и смотрел, как крупный зрачок двигается вправо-влево, не останавливаясь. Лапы пытались организованно сделать какое-то движение, но все сводилось к беспорядочному копошению. Я уже развеял свое заклинание и держался за бок, жадно вдыхая воздух. Выбор с тенью был очевиден. Я не хотел раньше времени демонстрировать Бенкендорфу свои способности. Послышался хруст. Это каменный ошейник довершил начатое. Все складывалось как нельзя лучше. Со стороны казалось, будто это Христ убил вожака, и даже после вскрытия вычислить причину смерти будет невозможно. Хотелось, конечно, забрать себе это убийство, но выделываться пока рано. Я и так за сегодняшнюю драку получил 2%. Это довольно жирно для одного рейда. Впрочем, на передовой их быстро догоняли до 100, так что у меня все только начинается. Сложнее как раз-таки наполнение стихиями. Постепенно оно давалось все медленнее, без новых книг и знаний. На одной интуиции прозорливости далеко не уедешь. «Артем, ты как там?» — послышался голос Бенкендорфа. «Порядок!» — махнул я ему рукой. Спустившиеся ребята с интересом осмотрели поверженное чудовище. «Походу, нам повезло. Бракованный попался», — выдал вердикт Кишка. «Так, ладно. Грузчиков позже пришлем. Сейчас надо найти брешь», — скомандовал Бенкендорф. «Командир, вы его прям виртуозно задушили. Мое почтение!» — прокричал вылезший из зарослей бес. Похоже, он спикировал в колючий куст, потому что сейчас все лицо и руки у него были исцарапаны. «Рустам, Христ был зол на своего подчиненного, и одного обращения по имени было достаточно, чтобы вертлявый бухарец потупил взгляд. Мы с тобой еще поговорим». «Да, Александр Христофорович. Кстати...» Вся налипшая мрачность тут же слетела с его лица, и на нем заиграла молодцеватая улыбка. «Брешь-то я видел где. Идем покажу». Оказалось, что приземлился наш узкоглазый друг почти на границе с порталом. Свидетельство тому — омертвевшая засохшая земля. Червоточина словно забирала вокруг себя жизнь, чтобы изрыгнуть другую, уродливую и нетипичную для этого мира. Мы добрались до бреши и поняли, почему двуглавый кобель оказался с дефектом второй башки. Щель была слишком маленькой. Тут и обычные псы еле протиснутся. А этот здоровяк непонятно как вырвался к нам. Так хотел нахлебаться крови, что бросился, не думая. «Чем больше голов, тем меньше мозгов», — прокомментировал Кишка, присаживаясь на корточки. И он был прав. Интеллект у многоголовых существ делился пополам. Это одна из нерешенных великих задач химерологии и монстроведения. Потому я со скепсисом отнесся к бездарным подделкам Лазаревича. Брешь зияла на уровне живота. Обычно она была черного смоленистого цвета и гладкая, но сейчас будто покрылась едва видимой зернистой коркой. Вторжение прекратилось. «У нас сутки, чтобы законопатить эту дыру», — подытожил Бенкендорф. «На сегодня все. Возвращаемся». Он отметил на карте точное местонахождение свежего портала, и мы двинулись обратно в бастион. Там уже сведения передали другому отряду, и толпа клириков вместе с охраной и грузчиками выдвинулись к месту бойни. Грузчики эти были непростые, их еще называли чистильщиками. Каждый проходил трехмесячное обучение и практику по разделке монстров, а затем становился частью большой команды. Ребята точно знали, на что стоит обращать внимание, потому вырезали только самое важное и дорогое. По сути, все части монстров можно на что-то пустить, но дефицита в трупах не было, а вот людей не хватало. Такое разделение труда пришлось мне по нраву. Администрация крепости брала на себя обязанности по сбору и реализации трофеев. Так что государственные маги и наемники могли не волноваться насчет транспортировки и прочего. Просто плати небольшой процент с награбленного, и будет тебе счастье. Семена я нашел через мальчишку посыльного. Они тут всех знали. Потому старый камердинер вскоре явился за мной в таверну, где я с жадностью поглощал мясное рагу. 6-ю порцию. Гора тарелок уже высилась на столе, а здоровые мужики лыбились, глядя как паренек и не думает останавливаться. Они даже делали ставки, насколько меня хватит. «Ваш Броди, все готово», — слегка поклонился Семен, и это не ускользнуло от глаз смеявшихся. Они тут же потухли и стали серьезней. Дворян тут не очень жаловали. Это на первом и втором рубеже обороны их много, а здесь преимущественно простой люд. «Отлично!» Я вытер рот полотенцем и положил на стол 10 рублей ассигнациями. «Погодите, этого много!» — догнала меня девчушка-разносчица. Я обернулся к ней и поднял палец, чтобы Семен остановил поток слов. Затем достал из кармана еще столько же и вложил в ее огрубевшую ладонь. «Сегодня был хороший день. Выпивка за мой счет, мужики!» А вот это воякам больше понравилось, и они одобрительно заорали в полтора десятка глоток.